Глава 31. Магдалена спала. Она словно находилась глубоко под водой. Там было тепло, и она могла спрятаться, в то время как буря, реальность ее пребывания в плену, разыгрывалась на поверхности. Ей снился дом в Италии, маленькая деревушка у озера Кома, где жила ее дружная семья. Что делали ее мать и отец, а младшая сестра? Она вновь и вновь переживала последнюю ночь перед отъездом в Англию, ссору между матерью и бабушкой из-за ее чемодана. Бабушка настаивала, чтобы Магдалена положила в чемодан тяжелую деревянную скалку и деревянную рамку для сушки макарон. Лучшие итальянские повара не пользовались машинкой для приготовления спагетти. Они предпочитали скалку. Магдалена видела воспоминания так ясно, словно все происходило на экране перед ней. Мать все время вынимала скалку, говоря, что у Магдалены не так много места, а еще существуют ограничения по весу багажа. Бабушка же постоянно складывала эти вещи обратно. Магдалена не хотела говорить, что когда была в Англии, купила сухие макароны. Ее вещи, готовые к сбору, были разложены на покрывале с васильковым узором. Одежда, резиновые сапоги для прогулок по пляжу, книги, ноутбук, пакеты ее любимых шоколадных конфет Бачи. По форме они походили на Херши Киссес. Бачи в переводе с итальянского означало поцелуи. Но шоколад был лучше, более нежный, с орехами в центре. И в каждой завернутой в голубую серебряную фольгу конфете лежал маленький листок бумаги с любовной запиской, напечатанной шоколадной компанией. Наблюдая на экране за воспоминаниями, Магдалена почувствовала пульсирующую боль. Девушка ударилась головой о край кровати и порезала лоб у самой линии роста волос. А еще она слышала звук дыхания. Пульсирующая боль и дыхание были отделены от воспоминаний, разыгрывающихся в ее сне. Пульсация напоминала стук молотка по гвоздю, но Магдалена оставалась глубоко под водой, наблюдая, как мать и бабушка, жестикулируя и размахивая руками, припираются из-за чемодана. Скалку то возвращали в чемодан, то снова вынимали. Младшая сестра Магдалены, Кьяра, сидела рядом с ней на краю кровати, свесив маленькие ножки в белых сандалиях. Кьяре было 6, и ее ярко-желтый сарафан прекрасно оттенял оливковую кожу. Пока продолжалась битва за скалку, Кьяра улыбнулась, провела маленькими пальчиками по покрывалу к пачке шоколадных конфет Бачи и потянула ее к себе. Затем соскользнула с кровати на ковер и исчезла из виду. Магдалена подошла к краю кровати и посмотрела на Кьяру, сидящую на ковре и дергающую за обертку. Внезапно пакет раскрылся, и конфеты рассыпались по всему полу. Мама с бабушкой увидели беспорядок и начали собирать шоколад. Магдалена не слышала их голоса, лишь тяжелое дыхание. Сидя на ковре, Кьяра сняла фольгу с одной из конфет Бачи и протянула сестре. Магдалена могла видеть крошечную полоску бумаги, лежащую в фольге под маленькой конфетой. Она выдернула ее. Мелкими черными буквами было написано: «Хочешь прикоснуться к звездам?» Магдалену вытащили из сна обратно в реальность. Она услышала собственный глубокий вдох, словно собиралась глотнуть воздуха. Она снова лежала на кровати в неприветливой темноте, и у нее болела голова. От звука шарканья ног у нее перехватило дыхание. Несмотря на темноту, она ясно ощущала чье-то присутствие. Неровное дыхание раздалось над ней. Он находился в комнате и стоял совсем рядом. Магдалена зажмурилась, сжала ноги и сутулилась, пытаясь отгородиться от происходящего. А он продолжал дышать. «Пожалуйста, не делайте мне больно», — взмолилась она. Просьба получилась неубедительной и слабой. Дыхание приблизилось. Теперь он был рядом на уровне кровати. «Хочешь прикоснуться к звездам?» — раздался голос. Интеллигентный, спокойный, льстивый. А затем Магдалену схватили за затылок. «Нет, не надо!» — сказала она и попыталась вернуться в клубок, но тут же ощутила, как носа коснулась горлышка маленькой бутылочки с сильным химическим запахом. Магдалене потребовалось лишь небольшой вдох, и она почувствовала, как наркотик подействовал на нее. Когда мужчина сунул ей под нос химикат возле машины, она испугалась. Сейчас же испытывала настоящий ужас. Ее тело словно начало двигаться с большой скоростью, но девушка не могла пошевелиться. Магдалена почувствовала, как мучитель забрался на нее сверху, и когда голова закружилась, а кровь заревела в ушах, пара холодных липких рук начала расстегивать джинсы девушки.